«Вижу, — сказал Петр, — что даже в своем иррационализме, управляемом звездами, вы пользуетесь нормальными дедуктивными силлогизмами. И я очень хорошо понимаю ваш метод, ибо он весьма прост. В детстве я охаживал с матушкой в лес по грибы. Она руководилась теми же иррациональными методами, какие применяете и вы при завоевании мира. Она всегда шла за голосом птички, которая, по крайней мере, так утверждала матушка, звала ее «Путь-путь» и приводила в такие места, куда разумный грибник и не заглянул бы. Нет нужды добавлять, что если другие подчас уходили из леса с пустыми руками, матушка приносила домой полную корзину грибов, чем отлично разнообразила наше скудное меню. С тех пор я видеть не могу грибы. Если вы думаете разгневать меня своими грибными примерами, то ошибаетесь. Напротив, было бы под рукой вино, увы, его нет. Я охотно выпил бы за здоровье вашей матушки с ее инстинктами. «Матушки моей уже нет в живых», — молвил Петр. «Она умерла много лет назад, приготовив на ужин грибы, среди которых оказался мухомор». «Ужин она приготовила для себя одной?» — поинтересовался герцог. «Вы с нею не откушали?» «В то время я был пажом при императорском дворце в Праге». «Жаль, негодяям всегда везет». «Но пустой болтовнёй мы отвлекаемся от интересной темы, обсуждением которой начали коротать долгую ночь, ожидающую нас по вашей милости. Вам при вашем непристойно животном здоровье, быть может, удастся уснуть даже в этой промозглой камере, в одежде, которая еще не высохла, и даже несмотря на то, что единственное ложе, предоставленное нам, я занял по праву старшего. Но даю голову на отсечение, я-то глаз не сомкну, потому что страдаю невыносимо. Мои ноги требуют врачебного ухода. Давно прошел час, когда мне регулярно ставят мыльный клестир, и у меня болит левый коренной зуб. Что вы делаете, когда у вас болят зубы?» Петр ответил, что зубы у него никогда еще не болели. «Так и следовало думать», — с отвращением проговорил герцог. «В вашем возрасте я уже разучился улыбаться, не желая выставлять на обозрение свои желтые зубы. А как у вас дела с потенцией?» Петр ответил по правде, что никогда еще не задумывался над тем, что называют потенцией, как не думал о пищеварении, сердце и всем прочем. Ему казалось естественным, что все, составляющее его тело, служит покамест безотказно. Его исповедь до того рассердила герцога, что он долго ругался про себя, потом заявил: «Хоть бы он, по крайней мере, хвастал своим свинским здоровьем, чтобы я мог обозвать его болваном, который хвалится тем, что у него общего с любым погонщиков мулов, с любым скотником. Но он не хвастает этим. Он просто констатирует, что у него ничего не болит, и все функционирует. Одним словом, будто в звездах от века записано: у Петра Куканя никогда не будут болеть зубы, Петра Куканя никогда не будет мучить изжога, Петр Кукань никогда не отойдет посрамленным от ложа оскорбленной красавицы. О, мои проклятые ноги! У моего двойника в Мемингене обе проклятые подпорки здоровы, он только притворяется хромым. У меня же ноги больные, а я стараюсь притвориться, причем сам не знаю, удачно ли, будто не хромаю. А апропо, сколько заплатил вам папа, когда ангажировал вас вмешаться в мои дела?» Петр сказал, что получил от папы 200 золотых на дорожные расходы, не больше и не меньше. «Другими словами, — подытожил герцог, — ровно столько, сколько получил бы от меня купец